Глава 16. За те несколько секунд Элен словно прожила полжизни, успела состариться и умереть, и вновь воскреснуть, когда все-таки начала тяжело с надрывами дышать. В горле пересохло, а все слова застряли где-то на уровне пищевода. «Том, ты заболел?» Сью спрыгнула на пол и испуганно спряталась за спину стоящей на коленках няньки. «Том, это плохая игра, нам совсем не смешно. Совсем! Я все расскажу маме!» И словно волшебная формула. Одно только упоминание имени всемогущей миссис Гилрой тут же чудесным образом подействовало на мальчика. Нет, его глаза остались такими же пустыми и вселяющими ужас, но он, по крайней мере, заговорил, и голос его звучал так же, как и всегда. «Эй, не надо маме! Ябеда! Да я пошутил только! Вы чего? Видели бы вы себя в зеркало!» Том попытался улыбнуться, но не смог. Вместо улыбки вышла кривая ухмылка. Его губы и подбородок внезапно задрожали. В уголках пустых глаз выступили слезы. «Да ладно, я же не знал, что вы так струхнете. В гимназии вон никто так не испугался. Элен, что с тобой? Не бойся!» Том, наконец, смогла выдавить Элен, вновь обретя способность дышать и говорить. Страх, еще секунду назад доводивший ее до безумия, потихоньку рассасывался, прячась на самом дне подсознания и недовольно ворча. «Том, ты понимаешь меня?» Мальчик вместо ответа подошел к ним и присел рядышком, обхватил Элен за шею и горячо зашептал ей на ухо. «Элен, прости, я и не думал, что ты так сильно испугаешься. Честно, не бойся, это скоро пройдет. Я еще прошлой ночью посементировал». «Поэкспериментировал», как заторможенная, поправила Элен. Она решительно отказывалась что-либо понимать и просто бессильно таращилась в стену за кроватью Тома. «Ага, это длится всего несколько минут, если закапать по одной капельке в глаз. Наверное, если капнуть больше, то глаза изменятся надолго, но я не стал». Он испуганно замолк и отодвинулся, отведя взор в сторону. Элен взяла его лицо в ладони и медленно повернула к себе, заставив смотреть прямо на нее. «Том, что случилось? Как ты сделал себе такие глаза?» Элен говорила тихо, но очень твердо. Она смотрела на него с гневно поджатыми губами и полным решимостью взглядом. И мальчик, как бы ему не было стыдно, не мог отвернуться. «Сейчас же, сию минуту, ты мне расскажешь абсолютно все, что мне нужно знать. Ничего не утаивая в мельчайших подробностях. Ты не выйдешь из своей комнаты, пока я не буду знать, повторюсь, абсолютно все. Рассказывай». «Так, как мы рассказывали тебе про того мальчика», сглотнув, уточнил Том и не думая трепыхаться. «И даже больше, ты мне все расскажешь. Я должна знать, почему у тебя сейчас такие же глаза, как у твоего старшего брата». «Ой!» – ошарашенно пискнула Сью. «А ведь и правда, у тебя же глаза стали как у Стефана. Точь-в-точь такие же чудные». Том густо покраснел и понурил голову. Элен нутром почуяла, что сейчас услышит нечто, что ей совсем не понравится. И почему-то от осознания этого факта ей стало еще страшней. «Я не хотел, так получилось. Ну, я случайно увидел эту коробку». «Коробку?» Элен показалось, что она ослышалась. «Ага», — шмыгнул носом Том. «Коробка Стефана. Я случайно наткнулся на нее. Ну и открыл. А там это». Не говоря ни слова, Элен поднялась с пола, прошла к двери и щелкнула щеколдой. Двойнята наблюдали за ней. Сью взволнованно покусывала губы. А Том смотрел безучастными мертвыми глазами, хотя остальные мускулы его лица выдавали крайний испуг. Страх Элен невольно передался и мальчугану. «Том, иди сюда, садись». Элен опустилась на кровать Сью и похлопала рядом с собой. Том послушно плюхнулся подле девушки. Сью проворно забралась на кровать и примостилась под бочком Элен, доверчиво прижимаясь к ней. Элен машинально приобняла девочку и выжидающе уставилась на ее брата. Том смущенно заерзал по покрывалу и прочистил горло. «Ну, я и говорю, что все вышло совершенно случайно. Я не хотел». Мальчик начал рассказывать, сначала неуверенно, запинаясь на каждом слове, словно боялся быть наказанным за откровенность, затем все увереннее и живей, отсеивая лишние фразы и непременные детские восклицания. Элен услышала очень странную и воистину прелюбопытную историю, которая, как ни прискорбно, дала намного больше вопросов, чем ответов. В целом рассказ Тома сводился к тому, что не далее, как вчера, в воскресенье, будучи предоставленным сам себе, он слонялся по дому и, разумеется, совершенно случайно забрел в комнату Стефана. Старшего брата в ней не было, а дверь по случайному, опять же, стечению обстоятельств оказалась не заперта. И, конечно, маленький негодник предпринял дерзкое проникновение в логово умственно отсталого юноши. Краснее Том признался, что и раньше, бывало, наведывался в комнату старшего брата. Случалось, что Стефан оставлял спальню открытой, а сам прятался неизвестно где. Так вот и вчера был один из тех редчайших случаев, когда комната Стефана была доступна для любых гостей. Том быстренько прошмыгнул внутрь, воображая себя специальным сотрудником Imperial Yard'а, идущим по следам опасного, разыскиваемого всеми странами преступника, и сразу же увидел ее – шкатулку. Деревянную лакированную шкатулку с встроенным замочком, стоящую на письменном столе. Шкатулка также оказалась открытой. Разумеется, Том не смог побороть в себе искушение заглянуть внутрь ее. А внутри он увидел, что шкатулка разбита на несколько отсеков, заполненных разнокалиберными маленькими стеклянными бутылочками, каждая из которых была плотно завинчена и запечатана, и подписана. Рассудив, что второго шанса ему уже может и не предоставиться, Том наугад выхватил из шкатулки несколько пузырьков и спешно ретировался. Шалопай отдавал себе отчет, что покусился на личные вещи брата. И пусть Стефан вряд ли бы даже осознал, что произошло, но факт оставался фактом, а проказа проказой. И за это уж точно не погладят по головке. Том понимал, что может здорово огрести на орехи, узнай о его поползновениях мать, но искушение было слишком велико. Несмотря на детский возраст, мальчик также понимал, что шкатулка с загадочными бутылочками отнюдь не является набором личной гигиены и смотрится в спальне Стефана довольно чужеродно. И тогда он сам решил выяснить, что же это за штучки такие. Сначала Том подумал, что это какие-то лекарства, прописанные брату доктором Аткинсом. Но на лекарства они не были похожи, а более всего походили на обычные глазные капли. Но зачем они Стефану? Причем в таком количестве. Вернувшись в спальню, а это уже было позднее вечернее время, Том забрался к себе на кровать, спрятался под одеялом, отказавшись от щедрого предложения Сью вместе поиграть, и занялся исследованием бутылочек. Сью попыталась сунуть к нему свой вездесущий носик, но Том быстренько отшил сестру, заявив, что ему еще всяких сопливых девчонок не хватало. Сью обиделась и показала ему язык. Но уже через пару минут принялась самозабвенно наряжать кукол на званный ужин в игрушечном домике. Том же, убедившись, что сестра ему больше не помешает, начал осматривать добычу. Всего он стащил 4 бутылочки, совсем небольшие, темного стекла, примерно по унции каждая. Бутылочки были плотно завинчены крышечками, сняв которые, Том увидел, что пузырьки снабжены резиновыми колпачками-пипетками. Его подозрения, что он спер самые заурядные капли от насморка, усилились. И тогда мальчик принялся разбирать надписи на бутылочных этикетках. Он выяснил, что заимел 3 сорта неведомых капель, поскольку 2 бутылочки были одинаковы. Этикетки были испещрены терминами на медицинском жаргоне, которого он не понимал, но некоторые слова все же поддавались опознанию. Прочитав их, Том заключил, что капли необходимо принимать в строго определенное время и в разных пропорциях, в зависимости от вида, и что начальная доза равняется 1 капельке на глаз. Разочарованию мальчика не было предела. Загадочные препараты, которым он уже придумал невероятные алхимические свойства, и впрямь оказались самыми обыкновенными глазными каплями. Обычные лекарства. Но отчаяние Тома длилось недолго. Стоило ему задуматься, а на кой черт Стефану столько лекарств, и любопытство вновь заиграло в нем с новой силой. Да, мальчик понимал, что у старшего брата крепко не в порядке с головой, но больше-то он вроде ничем не болел и на зрение никогда не жаловался. Ну а его душевная болезнь никак не лечится каплями для глаз. Уж это Том прекрасно понимал. А вдруг это вовсе и не глазные капли? И тогда... Тогда Том решился провести эксперимент на себе. Бесстрашный обормот с самым невинным видом удалился в ванную комнату и, стоя перед зеркалом, выбрал наугад пузырек и аккуратно капнул себе по капельке прозрачной и бесцветной жидкости в глаза. Том рассудил, что никакого вреда не будет. Это же обычные лекарства, вроде бы. По крайней мере, больно не было. Капли не щипались. Том усиленно таращился на свое отражение, каким-то шестым детским первородным чувством понимая, что с каплями не все так просто. Результат не заставил себя долго ждать. Когда его глаза словно замылились, а потом прояснились, но стали совершенно стеклянными, Том поначалу струхнул. Он испуганно пискнул, отскочив от зеркала. Он неверяще смотрел на себя, потер глаза, проморгался, но взгляд не менялся. Тогда Том, испугавшись не на шутку, с остервенением начал полоскать глаза водой, добавил мыло, долго плевался и шипел, когда мыло начало едко кусаться. Но ничего не помогало. Глаза оставались двумя бездонными, пустыми, замерзшими озерами. И тут Том конкретно испугался. А что, если он навсегда останется с такими глазами? Что тогда? Тогда ему придется все рассказать, и ему еще влетит вдобавок. И когда мальчик был уже готов расплакаться, Том, скрипя сердце, признал сей факт. Случилось очередное чудо. Его глаза вновь затуманились, и сковывающая их пленка мертвенности растворилась в выступивших слезах. Придя в себя, Том понял, что эти капли меняют выражение глаз, и действие капель ограничивается их количеством. И еще ушлый проказник понял, как можно использовать эти здоровские капли в повседневной жизни, например, в гимназии. Да его друзья просто попадают, покажи он им такую штуку. Стоит ли говорить, что на следующий день в гимназии, в узком кругу доверенных лиц, Том произвел настоящий фурор. Посему, вдохновленный успехом, он решил провести психологическую атаку и дома, использовав в качестве мишени любимую дрожайшую няньку. Что из этой задумки в итоге вышло, повторять не приходится. Том умолк, насупленно глядя куда-то в пол. Захваченная его рассказом Элен сразу и не заметила, что синие глаза мальчика вновь стали прежними. Покорная телячья тупость и мертвенный холод исчезли, словно их и не было. Элен внимательно всмотрелась в пощенячьи преданные и жалобные глаза мальчика. Том был готов любыми средствами загладить свою оплошность, и его взгляд отражал эту готовность. Девушка облегченно вздохнула и потрепала Тома по лохматой голове. «Так, мне все с тобой ясно, маленький негодяй. Ты сейчас же, без возражений, отдашь мне эти бутылочки и навсегда забудешь о том, что вообще их видел. Ты же не расскажешь родителям, а?» Том с надеждой воззрился на нее, умоляюще сложив ладошки. «Не расскажу. Но и ты больше никому не должен рассказывать об этой истории. Понял?» «Угу». Том заметно повеселел. Элен повернулась к Сью. Девочка выглядела несколько расстроенной. Она из-под лобья покосилась на брата и буркнула. «Его бы следовало хорошенько наказать. Ты слишком добрая, Элен. Том вел себя как вонючка». «Эй, ты чего?» Попробовал было вяло рыпнуться мальчуган, но Элен мудро закрыла ему рот ладошкой. Улыбнувшись, она сказала: «Сью, давай не будем так уж чрезмерно судить его, ладно? Мне кажется, твой братишка и сам все понял». «Конечно, понял. Еще бы не понять». «Не перебивай, Том». «Так вот, Сью, ты тоже должна пообещать мне, что услышанные тобою слова не выйдут за пределы вашей спальни. Для меня это очень важно. Я могу на тебя рассчитывать». Явно польщенная, что к ней обращаются как к равной взрослой даме, Сью аж надулась от важности и степенно кивнула. «Можешь, Элен, для тебя что угодно. И я даже согласна простить этого В общем, я тоже не сержусь на Тома. Если не сердишься ты, то и я не буду». Элен старалась держаться спокойно, беспечно улыбаться и всем видом демонстрировать полную уверенность в себе и своих решениях. Но на душе у нее было далеко не так спокойно, как она хотела показать внешне. Внутри Элен начал плести всеобъемлющую паутину проснувшийся страх. Тревожные звоночки, не переставая, звенели где-то в глубине подсознания, грозя обрушиться на голову Элен громогласным набатом. В поведанной томом истории все было просто и понятно. Ну, подумаешь, очередная шалость неугомонного сорванца. Ну, стибрил он эти чертовы капли, ну, подурачился. Но никто так и не дал внятного ответа, что эти капли делали у Стефана. Элен была готова поставить на кон свою девственность, что шкатулка из рассказа Тома и шкатулка, подаренная Стефану доктором Аткинсом перед злополучным званым ужином, одна и та же вещь. «Ну и что?» — скажете вы. «Ну, подарил врач своему пациенту красивую коробочку, чтобы тот хранил в ней свои лекарства. Бога ради! Это все понятно!» «Непонятно опять-таки другое. Были ли в этой шкатулке эти весьма интересные бутылочки с каплями изначально? Или Стефан уже сам после ужина набил ее склянками? Подарил ли Аткинс юноше пустую шкатулку или с препаратами?» И если эти странные глазные капли от доктора Аткинса, то возникает новый вопрос. Зачем ему одаривать своего умственно отсталого пациента этой фигней? Если же Стефан получил пустую шкатулку, то откуда он взял эти капли? А не подарил ли их ему Аткинс еще раньше в качестве некоего рецепта? Но позвольте, рецепта от чего? Ладно бы эти капли снимали усталость или лечили всякие глазные болячки. Но нет, они, судя по всему, воздействовали на саму физическую структуру глаз, меняя их внешне. Элен почувствовала, что еще несколько минут размышлений на эту тему, и она сама бесповоротно окосеет. Голова шла кругом, вспухая от нарастающих, наслаивающихся друг на друге, слой за слоем, как грязь на давно немытом теле вопросов. Десятки вопросов и ни одного ответа. Девушку захлестнуло убийственное отчаяние. Ей стало до того неуютно и тяжело, что лишь чудовищным усилием воли она сдержала готовый прорвать запруды глаз слезы. Нет, не здесь и не сейчас. Она не позволит себе расплакаться перед притихшими рядом с ней на кровати детьми. Она должна выглядеть сильной и стойкой, пусть даже и не испытывала ничего подобного. Так что же все-таки ей делать? Что предпринять? Определенно, ей нужно с кем-то посоветоваться. Она не может пустить все на самотек. Не сейчас, когда она знает столько много и одновременно так мало. Она не позволит доктору Аткинсу безнаказанно пичкать Стефана всякой сомнительной дрянью. Неужели он таким хитрым образом травит юношу? Никто же не даст ей гарантию, что эти капли так уж безвредны. И не от них ли у Стефана постоянно такой пустой и потухший взгляд? Элен закусила губу, стараясь дышать ровно и размеренно через нос. Так что ей делать со всем этим? Спунер. Джек Спунер. Почему-то Элен подумала в первую очередь о нем. Но почему? Так ли уж она доверяла ему? Почему именно он? Не потому ли, что с его недавним появлением в особняке Гилроев были связаны еще одни неизвестные Элен секреты? И не взаимосвязаны ли все эти последние происшествия? В любом случае, она не собиралась покорно ждать и сидеть сложа руки. Что-то происходит под сводами этого огромного старинного дома. Что-то нехорошее. А Элен слишком привязалась к некоторым членам живущего здесь семейства, чтобы просто взять и уйти. Нет, она не бросит их.